Глава 25. Виолетта. В Клюшниково, куда бабушка привезла меня после всех событий, было тихо и спокойно так, как это было в моей прежней жизни. — Хватит уже тебе слоняться по чужим квартирам, пошатущая! — ворчала бабушка, вручая мне полотенце, отправляя в баню. — Иди, и я сейчас подойду. Вот только мед возьму, маски с тобой будем делать. В бане, в тепле... Рядом с бабушкой я и душой как бы оттаяла. И все, что произошло со мной в те несколько дней, что я разбогатела на несколько миллионов евро, а потом благополучно потеряла их, показалось мне сном. «Ба, я такого наколбасила!» — сказала я, чувствуя, как сухой пар выбивает из меня всю дурь. «Сама не знаю, как все получилось. Никого раньше не убивала, а вот Иванова точно пристрелила бы. Я это точно знаю. Скажи, это кровь во мне говорит?» «Может, и кровь. А может, ты просто справедливый человек, и тебе нужно было быть судьей, а не скорняком. Ты шутишь?» «Нет, не шучу». Мы вышли из парной в предбанник. Бабушка протянула мне баночку. «На, вот, намажь лицо и грудь медом. Будешь как шелковая». Бабушка сидела напротив меня, закутанная в простыню, и вдруг увидела, что она вовсе и не старая, что кожа у нее не морщинистая, да и фигура статная. Я вспомнила, какую видела ее в зеркальной квартире в денежном переулке, куда меня выдернули, чтобы вправить мозги да накормить пирожками. «Ба, у тебя, оказывается, такие серьги есть. Помнишь, ты приезжала ко мне?» «У меня много чего есть». Она густо намазала медом свое гладкое белое лицо. «Да не все должны про это знать. Жаль, что я не успела тебя научить некоторым очень важным вещам в той жизни. Ну, первое, Вета, дорогая, старайся поменьше болтать языком, что бы с тобой ни случилось. Второе, никогда не окружай себя людьми, которых ты не знаешь и которым не доверяешь. Третье, пойми, что семья для человека — это святое. Четвертое, прими просто как истину. Ты не сможешь накормить все человечество. Пятое. Любовь — штука опасная, потому что, влюбившись, человек теряет разум и слепнет. А нам это нужно? Вот так-то вот. Все поняла? Другими словами, я никому не должна была рассказывать о найденных деньгах, не связываться с Таисией и остальными, привести деньги тебе и выбросить из головы всю чепуху, называемую благотворительностью, потому что все равно не получится сделать всех людей счастливыми. Но еще не влюбляться в Луку и вообще выбросить его из головы. Так? Примерно так. Посуди сама, что получилось. Деньги ты потеряла. Ресторан собираешься отдать человеку, который его просто не заслужил, потому что эгоист страшный и думает только о себе. К тому же он тебе вообще никто. Таисия теперь спать не будет, вспоминая, что стало с ее насильником. Думаешь, она, чувствительная натура, певица, человек тонкой души, легко переживет смерть Иванова и вообще все, что с вами произошло? Лена Борисова убила собственного мужа и теперь будет шарахаться от собственной тени. Да, безусловно, она вернется домой, станет наследницей, но счастье ей все эти перемены не принесут. И призрак убитого ею мужа будет являться ей по ночам. Теперь Петя. Хороший парень, между прочим, ты бы обратила на него внимание. Ведь он до последнего был рядом с тобой. И не думай, что он делал это из-за тех денег, что ты ему дала с барского, так сказать, плеча. Ба! Что ба? Он надежный, понимаешь? Еще храбрый, скромный, трудолюбивый, целеустремленный. К тому же очень симпатичный. Присмотрись к нему. Ба! Я же тебе говорила, кто мне нравится. Послушай меня. Я же тебе только добра желаю. Кто такой Лука? Так, мелочь. Красивый, конечно, но у него же баб этих было. Миллион и маленькая тележка. Ты про Стеллу? Да видела я ее фото в интернете. Но она же модель. Думаешь, если меня приодеть, я буду хуже ее выглядеть? У меня тоже фигура нормальная. Просто я не умею быть такой, как они. Не о том ты думаешь, Веточка. С мужиками твоими мы потом разберемся. Ты мозгами поработай. Как ты думаешь, почему вокруг этого особняка на Петровском бульваре такой ажиотаж? — Не знаю. Место хорошее. — Ты знаешь? За какую цену Зелькины купили этот дом? — Откуда мне знать? Конечно, не знаю. — А я вот узнала. Всего-то за 5 миллионов рублей. А ведь это роскошный, богатый дом. Да, когда они его покупали, он требовал ремонта, но все равно он достался им почти даром. Потому что человек, который его продавал, уезжал из России в спешке, можно сказать, галопом уносил ноги. — Что с ним случилось-то? — Примерно то же, моя дорогая, что и с тобой. Взяв в кредит довольно большую сумму, чтобы купить этот особняк и потом сдавать помещение под офисы, место-то хорошее, он был приятно удивлен, когда во время строительных работ под полом комнаты для прислуги была обнаружена замурованная комната, полная всякого добра. Царские монеты, бруски из червоного золота, жемчуга, бриллианты, украшения. Ну и разные там насильные дорогие вещи, посуда, шелк, парча, старинное оружие. Клад? Да. А почему он сбежал-то? Кажется, его родственник, имеющий отношение к одному из музеев, вывез все это добро вместе с экспонатами музея якобы на выставку в Париж. Я точно не знаю. Зато точно знаю, что после того, как удалось переправить старинные украшения и оружие за границу и там все это продать, владельцу этого дома важно было как можно скорее слинять из страны, пока его не схватили за одно место. Вот почему Зелькиным удалось купить его всего-то за 5 миллионов рублей. — Постой. А этот Иванов? Значит, он выдумал историю о том, что он является предком Киселева, того мануфактурщика, который и построил этот особняк? Он каким-то образом узнал про клад и решил завладеть домом, чтобы найти его? Ба, я могу же смывать мед? — Да, Веточка, смывай. Пойдем еще попаримся. Иванов выдумал эту историю для Зелькина, надо же ему было как-то объяснить, почему он хочет купить именно этот дом. Причем он же не сразу убил его родителей. Он сначала по-хорошему просил его продать ресторан, то есть разговаривал с ним серьезно. Но Зелькин твой не понял, что перед ним бандит. Ему бы в полицию обратиться. Быть может, тогда остались бы живы его родители. Но он отнесся к этому несерьезно. Вот и пострадал. Вернее, пострадали-то его родители. «Ба, ну как вот можно прийти и потребовать, чтобы тебе отдали ресторан? Иванов что, не предполагал, что Зелькин обратится в полицию или прокуратуру?» «Не знаю». «Можно представить себе разочарование Иванова, когда он, заполучив особняк, ничего там не нашел?» «Да, он был злой как черт, тем более, что нашлись люди, которые рассказали ему о том, кем и при каких условиях был найден клад. Получалось, что он напрасно все это затеял. Вот ему ничего другого не оставалось, как убить Зелькина, чтобы уж глаза не мозолил, да и превратить ресторан в помойную яму. Он собрал вокруг себя такую компанию. — Ба, кто все это сделал? Надеюсь, не ты? — Митя сделал. — А кто он такой? — Вита, он друг твоего отца, человек, преданный нашей семье. — Почему вы не остановили меня? — Почему не остановили? — Остановили как раз. Тебе же ничего не пришлось делать и вообще. Надо было заканчивать уже эту историю и возвращать тебя домой. Но ты же вбила себе в голову, что надо вернуть ресторан Зелькину, чтоб его... Вот мы и подумали, с какой стати отдавать ресторан ему? Пусть он будет моим. Уж я-то в случае, если органы заинтересуются, откуда у меня деньги, смогу их легко декларировать. Все-таки мне не 20 лет, как тебе. И уж могла за всю жизнь скопить 5 миллионов. Именно за эту цену Иванов мне как бы и продал этот особнячок. Никто не знает, каким трудным для меня оказался разговор с Таисией, когда мне пришлось сообщить ей, кто такая Ольга Михайловна Бергунд. Я даже зажмурилась, когда произнесла это, ожидая вспышки гнева моей новой подруги. «Твоя бабушка? Вот это дела! Значит, не чужая. Вот и слава богу! Ты только Мише этого не говори. Не надо ему все знать». «Так значит, ты не сердишься?» «С чего бы это мне сердиться? Ведь если бы ресторан вернулся Мише, его не оставили бы в покое. Скажу тебе честно, я сильно разочаровалась в нем и была бы даже рада, если бы он вообще ушел из моей жизни». «В смысле? Но не вижу я в нем ни мужчину, ни потенциального мужа, ни защитника, ни даже ресторатора. Это при родителях был такой крутой, казался интересным, я видела в нем сильную личность». Но события последних дней показали, что он, может, неплохой музыкант, и все. «Бабушка моя женщина неординарная, очень умная», — начала я издалека. «И Мишу она знает постольку-поскольку, вернее, даже вообще не знает. а потому предложила пока ничего не менять. Вы с Мишей вернетесь в ресторан, приведете его в порядок, и если получится, вновь откроете его. — А деньги? — Думаешь, у Миши ничего нет? — Я точно не знаю. Но когда у нас недавно зашел разговор о деньгах, о том, чем мы бы могли с ним заняться, он сказал, что у него ничего нет. — Он врет тебе, Таисия. Думаю, он надеется, что ему деньги свалятся с неба, как тогда, когда еще были живы его родители. — Ты думаешь, что он разыгрывает из себя такого несчастного и нищего, чтобы ты отстегнула ему пару миллиончиков? Но он же знает, что у тебя этих денег нет. Он хитрый, конечно, но не дурак. Он догадывается, что деньги не были украдены. — И где же они? — У тебя? — Деньги все у моей бабушки. Эта квартира в денежном переулке каким-то боком относится к ней или к ее друзьям. А потому она, чтобы я окончательно не разбазарила деньги, просто открыла дверь, когда мы все спали или нас не было, и забрала их, как она выразилась, от греха подальше. Так что ты поговори с Мишей. Может, он и не очень-то хороший человек, и слабый, и хитрый, и жадноватый, но ресторан при нем процветал, и постоянные посетители ресторана — это друзья его семьи, его личные друзья. Да и репертуар держался на нем. Давайте попробуем восстановить преферанс. Нам нужно будет всем собраться, я, ты, бабушка, Миша, и обо всем поговорить. Найдем людей, которые приберутся там, и если будет надо и кровь не будет отмываться, сделаем небольшой ремонт. Это поначалу кажется, что то, что в нем произошло, все эти убийства, как черная метка на заведении. Бабушка же полагает, что напротив, восстановив ресторан и сделав ему хорошую, умную рекламу, мы сможем привлечь в него еще больше посетителей. Виолетта, а тебе-то это зачем? Вы с вашей бабушкой на все эти деньги сможете открыть ресторан в центре Парижа. Может, и там откроем? Улыбнулась я, смутно представляя себе, что же на самом деле мы с бабушкой будем делать с деньгами. Но для начала потренируемся на преферансе. Так, с помощью Таисии, которой удалось уговорить Мишу вернуться в ресторан уже в качестве директора, а не владельца, нам удалось восстановить преферанс. Миша же, успокоившись и воодушевившись новыми творческими идеями, принялся разрабатывать новую музыкальную программу. Так ретро-ресторан, о котором мы с бабушкой прежде не слыхали, стал нашим детищем. Что же касается моего душевного спокойствия, то я приняла решение выступить перед журналистами с обращением к Луке Заречному, в котором попыталась убедить его и всю общественность в том, что денег, которые он похитил у депутата Че, у меня просто нет. Между тем прошел почти год. Все получили почти все, что хотели. Миша, подавив себе амбиции, проглотив обиды, связанные с тем, что ему так и не вернули ресторан, развил бурную деятельность в качестве директора, администратора. Он вернул своего повара, официантов, словом, сделал все от него зависящее, чтобы возродить ресторан. Ольга Михайловна строго контролировала его расходы и вообще плотно с ним работала. Эта их совместная деятельность принесла неожиданные плоды. Они подружились. Вот только Таисия продолжала держать Мишу на расстоянии, и их общение ограничивалось лишь музыкальными проектами. Ближе к весне нам стало известно, что Лена Борисова вышла замуж за сына Зои Григорьевны и продолжала жить там же, в загородном доме, вместе с детьми, Таней, мужем и свекровью. Свою же квартиру она сдавала. А я по-прежнему училась на Скорняка, что было смертельно скучно, учитывая, как славно я могла бы проводить время, тратя миллионы Луки. Так уж получилось, что в суматохе разных дел и планов все как-то совсем забыли о моих желаниях. Пришлось напомнить. — Вета, да ты спятила! — воскликнула бабушка, когда я напомнила ей о своих страстных чувствах к Луке. — Зачем он тебе нужен? Мы с тобой, кажется, эту тему обсуждали. В бане, помнишь? Я сразу же почувствовала вкус меда на губах. Да, помнится, она предостерегала меня тогда от любви, считая, что это чувство полностью порабощает разум. Ба, да при чем здесь мои мозги? Неужели ты не понимаешь, что мне просто хочется, чтобы он обратил на меня внимание, как на женщину? Вета, я тебе честно скажу. Вот устала разгребать твои завалы, исправлять твои ошибки. Что ты конкретно хочешь? Встретиться с ним. И что дальше? Он увезет тебя куда-нибудь подальше, будет пытать, пока ты не расскажешь ему о том, куда дело деньги. А я скажу ему, что отдам деньги. Я для этого ему и позвоню. Как это? Да вот так, обману. Главное, чтобы он пришел. Таисия обещала помочь мне привести себя в порядок, выступить в роли стилиста, понимаешь? Да я многое в этой жизни понимаю. Главное, что моя внучка, повторяю, спятила. Нет, привести себя в божеский вид, приодеться, накраситься — это понятно. Но только при чем здесь Лука? Я бы одобрила твое желание понравиться мужчине, если бы речь шла, к примеру, о Петре. Но, Лука, я тебе уже говорила, Вета, ты о нем ничего не знаешь. Между тем, он очень опасный человек. Вор, бандит, бабник, кстати говоря. У него есть женщина, которая приходится ему почти женой. Она татарка, ее зовут Роза, и она вот-вот родит. — Да плевать! — разозлилась я. — Он увидит меня, влюбится, и... Что потом? — Ты серьезно полагаешь, что у него, прожженного мужика, вспыхнут к тебе чувства после того, как ты признаешься ему в том, что заманила его обещанием вернуть деньги, а на самом деле просто хочешь соблазнить его? — Ба, ну я должна увидеться с ним. Имею же и я право на свое счастье. Вы все занимаетесь этим дурацким рестораном, получаете от этого удовольствие, а я в этом своем училище шью вонючие шкурки белых да кроликов. Надоело. Я хочу встретиться с Лукой. — Ладно, валяй. Только не говори мне потом, что я не предупреждала тебя. Твой Лука не простит тебе пропажи денег никогда. Ты всегда была и останешься для него кошмаром. Разговор был неприятным, тем более, что здравый смысл в ее словах присутствовал. Но мне так хотелось предстать перед ним в роскошной шубке с прической, благоухающей духами. Да и свидание с Лукой я планировала в одном из самых красивых ресторанов Москвы, в Пушкине. Я тщательно готовилась к свиданию. Таисия сделала из меня настоящую красотку, я даже сама себя не узнала в зеркале, когда увидела. Виолетта, запомни, я поддерживаю Ольгу Михайловну и считаю, что тебе нефиг делать с этим Лукой. Все это может очень плохо закончиться. Но у меня уже был план. Я позвонила Луке и сказала, что готова вернуть ему деньги. Как же нервничала тогда, как дрожал мой голос. Назначив встречу, я понимала, что если он не дурак, то непременно перезвонит, чтобы проверить, не розыгрыш ли это. А потому вместе с Митей, который безоговорочно выполнил все мои желания, пожалуй, он был единственным человеком, который мне просто не мог ни в чем отказать. Мы отправились в Ледово. И когда Лука мне перезвонил, я поняла, что мой план просто гениален. Жаль, что я не видела его глаза в тот момент, когда я сказала, что нахожусь в 30 шагах от него. Митя сразу же исчез, испарился, должно быть, побежал греться в местную забегаловку. А я встретила Луку, изображая себя девушку-фантом. Когда Лука сел ко мне в машину, башку мне снесло основательно. Права была бабушка, я себя уже не контролировала. Так увлеклась своей новой ролью соблазнительницы, что даже поцеловала его первое. Я даже не помню, как закончилось это наше странное свидание. Очнулась я уже тогда, когда рядом со мной был Митя. Его внимательные глаза спрашивали меня, все ли со мной в порядке. «Завтра в Пушкине», — сказала я, с трудом подавляя внутреннюю дрожь. «У меня прямо скулы сводят. А чего так, не знаешь?» «Ты правда хочешь его?» — спросил он тоном человека, которому только прикажи, и он доставит тебе все, что только не пожелаешь. Я хочу, чтобы он влюбился в меня, — призналась я ему. Митя, он всегда был тенью моей бабушки. Я даже никогда не задавала себе вопроса, сколько же ему лет. Невысокий, с виду хрупкий, но на самом деле очень сильно обладающий какими-то фантастическими связями и возможностями, являясь правой рукой бабушки, он всегда своим присутствием успокаивал меня. И я рядом с ним чувствовала себя абсолютно защищенной. Ты должна сама все понять. Тебя уже не остановить. Вздохнул он. Завтра я поеду с тобой. Буду сидеть за соседним столиком. Да, ладно. Пожалуй, я плечами. Без 5:08 на следующий день я уже сидела за столиком в зале оранжерея в Пушкине и разглядывала золотые узоры на хрустальном бокале с минеральной водой. Это было очень красивое место, где мы с Таисией любили бывать, и где так неслыханно объедались лимонными меренгами, эклерами и прочими сладостями. На этот раз я после неожиданно ледяной минеральной воды заказала горячий шоколад, поскольку меня не согревала даже моя новая лисья шубейка, так меня колбасило от нервов. Митя, мой преданный бодигард, во всем черном без шапочки, с коротко стриженными седыми волосами, сидел за соседним столиком и пил кофе. В какой-то момент мне захотелось, чтобы все уже разом закончилось. К тому же мое развеселое настроение, которое опьянило меня в тот момент, когда я болтала с Лукой по телефону, обещая вернуть ему 6 миллионов евро, давно уже улетучилось, уступив место панике и даже страху. Ведь я на самом деле совершенно не знала этого парня. Да, он был, безусловно, красив, к тому же Лука Заречный, благодаря той картинке, что я увидела в тот момент, когда пробегал мимо моего дома от полицейских, был окружен орелом романтичности и таинственности. Один бог знает, какими только достоинствами я его тогда не наделила. Безусловно, у него была интересная жизнь. Он многое пережил, и побыть рядом с ним, поговорить, послушать его истории, прочувствовать его, подышать одним с ним воздухом, было весьма заманчиво. Я не говорю уже о тех сумасшедших поцелуях, которые я сама, просто не верится даже, сорвала с его теплых губ. Рука моя дрогнула, я чуть не уронила чашку с шоколадом, когда в зал вошел Лука. На нем была черная кожаная куртка, та самая, черные джинсы. Узкое бледное лицо, почти черные глаза, каштановые волосы, на которых блестели снежинки. Он был так красив, что у меня остановилось дыхание. Да что там? Я была почти в обморочном состоянии. — Привет, — сказал он суховатым голосом, и я поняла, что он тоже нервничает. К тому же он быстро и резко оглядывался, вероятно, из страха, что в него, быть может, кто пальнет из-за угла. Сидящего рядом, буквально в паре метров от меня, Митю, он, по-видимому, не воспринимал всерьез. А вот он-то, кстати говоря, всегда был вооружен. Ну и очень опасен, как водится. Здесь никого нет, я одна. Поспешила я его успокоить. Нормально. Садись. Закажешь себе что-нибудь? Да, конечно, вот только эклеров ему сейчас как раз и не хватало. Это на самом деле ты? Он, наконец, перестал оглядываться, видимо, его успокоил вид сидящих за столиками и мирно поедающих пирожные посетителей ресторана. Что-то ты за год повзрослела. Надеюсь, что и ума у тебя прибавилось. Я почувствовала, как начинаю краснеть. Что он себе позволяет? А ты думаешь, что это не я? Я с трудом проговорила, настолько мое горло отказывалось слушаться меня. Да кто тебя знает? Вот когда бабки покажешь... Тогда и поговорим. Мне показалось тогда, что пудра на моем лице сейчас отвалится толстыми розовыми кусками. Следом посыпется с ресниц тушь, слетит тонкими шелковыми лепестками помада с губ, и я превращусь в бледное существо с перепуганными глазами. Ту самую девочку-подростка, которая была еще не так давно и кого искал во мне Лука. И чего это я так вырядилась? Накрасилась, да еще и прическу сделала, кудри накрутила, как баран. До того момента, пока Лука не вошел в ресторан, я ощущала себя красавицей, моделью, еще похлеще Стеллы. А после этих его слов мне стало как-то не по себе. И вдруг, метнув на сидящего рядом на изготове Митю осторожный взгляд, мол, ты слышал? Я почувствовала, как пудра с помадой и тушью благополучно возвращаются на мое лицо, и оно начинает источать сияние. Думаю, что я и в росте увеличилась, почувствовав уверенность в себе. Думаю, в эту минуту кровь моего папаши, смешавшись с кровью моей мамочки-людоедки, закипела в моих жилах, и я, откинувшись на спинку стула, взглянула на Луку уже совсем другим, долгим и тяжелым взглядом хищницы, сожравшей свою жертву, даже не поперхнувшись. Прибежал, значит. Я улыбнулась так, что, думаю, он увидел все мои безукоризненные белые зубки вплоть до коренных. Что? Интересно было посмотреть на ту, что обула тебя, Луку Заречного, на 6 лимончиков? Он смотрел на меня с недоумением, злостью. Может, мысленно он уже сжимал свои сильные пальцы на моей тонкой шейке. — Ты зачем меня позвала? — Привет тебе передать. — Да? И от кого же? — От папочки моего, — неожиданно для себя сказала я. — Какого еще папочки? — От мясника. Слышал о таком? — О каком еще мяснике ты говоришь? Что за бред, ты дура, что ли? За его спиной моментально возник Митя. Лицо его было совсем белым. Он обхватил своими ладонями голову Луки и зашептал. Зашипел, как змея, чуть не касаясь губами его затылка. Я бы даже не удивилась, если бы увидела, что кончик языка Мити в этот момент раздвоился. — Ты полегче. Или ты меня забыл? Он его слегка отпустил, чтобы Лука смог повернуть голову и встретиться глазами с Митей. — Ты? — Я вижу, ты узнал меня, хотя тогда был пацаном и ходил под стол пешком. — Как поживает твой отец? Надеюсь, жив, здоров? — Да, живет на своей даче. — Передавай ему от меня привет. — От призраков не передают приветы. Девочку мою не тронь. Все понял? Понял. Вот и славно. Лука закрыл глаза. Потом замотал головой, словно желая избавиться от наваждения. Когда он снова повернул голову, Мити уже не было. Он уставился на Виолетту, на которую эта сцена произвела не меньшее впечатление. Однако надо было как-то подыгрывать, хотя ясно же было видно, что Митя взял Луку просто на понт. — Так вот откуда ветер дует, — проговорил, промокая салфеткой лицо Лука. — А я все думаю, что это ты дерзкая такая. — Конечно, с таким папашей.